поля, среди них лежит дорога. Но где же наши войска? Скоро появятся. А пока я расскажу тебе, как обстоят дела в российской армии. Около западной границы находятся три ее части. Первая, вторая и третья – западные армии. Первой западной армией командует генерал Михаил Богданович Барклай де Толли. А кто командует двумя другими? Третий командует генерал Тормасов. А второй западной армией командует генерал Петр Иванович Багратион. Бесстрашный воин, ученик легендарного русского полководца Суворова. Интересно, а кто из этих генералов главнее? Российский император решил, что руководить всеми войсками, сражающимися с Наполеоном, будет Барклай де Толли. Этот опытный и осторожный полководец считал, в начале этой войны нужно отступить, чтобы заманить неприятеля вглубь страны, ослабить его, а потом разбить. Значит, чтобы победить, придется отступать? Придется. Первая и вторая западные армии начали отступление. Им нужно отойти назад и соединиться, чтобы сражаться с врагом вместе. Вот солдаты назад отступают. А зачем они так поступают? Чтобы армиям вместе держаться. Вместе легче и проще сражаться. Наполеон это прекрасно понимал и старался помешать соединению наших армий. Но из этого ничего не вышло. Тогда французский полководец решил догнать и разбить вторую западную армию. Ту, которой командовал Багратион? Правильно, запомнил, молодец. Наполеон отправил в погоню за армией Багратиона свои лучшие войска. Они следовали за нашими по пятам. Несколько раз французы пытались обогнать вторую западную армию и преградить ей путь. Но войска Багратиона продолжали упорно двигаться к первой западной армии. Скорее бы они соединились! Это было очень непросто. Пехота и кавалерия, артиллерия и обоз шли без отдыха днем и ночью. А арьергард в любой момент был готов отразить нападение авангарда противника. Дядя Кузя, все это так интересно, но я не понимаю половину слов. Что такое кавалерия, артиллерия, обоз? И чем отличаются авангард и арьер? Арьергард. Думаю, нужно рассказать тебе о том, как была устроена российская армия.